Двусмысленная связь с Костелло перекликается с отношениями, связывавшими Амстердама с мясником. Растущая приязнь и даже восхищение силой его характера, смешанные с ненавистью к породе безжалостных и циничных убийц, которую Фрэнк представляет. Необходимость в отцовской фигуре и отрицание каких-либо авторитетов. Усвоенная с детства привычка выдавать себя за своего, где бы ни очутился, на юге или севере города, и отчетливое понимание собственной маргинальности, того факта, что он всегда будет чужим среди так называемых своих. Напускная брутальность, маскирующая изломанную психику, выдающиеся интеллектуальные способности и психология пораженца, но и главное – ирландский аспект, этническое происхождение, когда-то являвшееся позорным клеймом, а теперь гарантирующее искомый статус хозяина жизни благодаря связям с правящей бандитской группировкой. Отступники открываются закадровым монологом Костелло об устройстве американского общества, конечно же, вызывающим в памяти рассуждения на аналогичную тему Билла Мясника. Из этого текста мы узнаем, что Америка подчиняется лишь одному закону – денег. Кто первый ими завладел, тот и прав. А деньги, помимо тишины, любят наглость. В Америке бессмысленно что-то просить, только требовать. Еще лучше – брать без спросу. По данной причине Костелло презирает, например, афроамериканцев, продолжающих столетиями надеяться на то, что однажды к ним отнесутся с должным уважением и выплатит компенсацию за все причиненные страдания. Впрочем, на месте афроамериканцев во вселенной Костелло может оказаться кто угодно, если он верит в справедливость или в милость к падшим. Ничего подобного не существует.